Yeah, Dollhouse Records, Positive Vibration, 2-0-1-1, поехали! Я останусь здесь, я останусь тут, пусть годы бегут, но не отойду. То, что под сердцем, береги, свобода уже близко слышно, ее шаги. Приятное светлое утро в квартире, а на улице люди мечутся, как мишени в тире, в титрах, в кинофильмах хотят найти себя, каждый раз меняя о себе мнение, внимание, но таких здесь нет, вы не оставили в сердце города сосед. Привет, передай тому, кто рядом, знай, наша музыка ворвется в твой дом снарядом. Я останусь здесь, я останусь тут, пусть годы бегут, но не отойду. То, что под сердцем, береги, свобода уже близко слышно, ее шаги. Я останусь здесь, я останусь тут, пусть годы бегут, но не отойду. То, что под сердцем, береги, свобода уже близко слышно, ее шаги. Очередной рассвет, очередного утра, встречаю себя за писи, затянуло круто. Я на своей волне, мне не важен чей-то гул, качаю головой на кухне под биты old school. Я на своей волне, найди эту волну и ты, найди себя в толпе людей среди суеты. Пока другие уныло плывут к себе домой, я стою на этой сцене, бро, качая вам рукой. Какая ложь, братан, только свои мысли, это не текста вообще, а скорее фрагменты из жизни. Это то, что меня прет, то, чем я живу. Телефон разряжен, а я залив джиту, в наушниках гудит ритм под акапеллы и флоу. Меня прет рэп, как свита прет его гроу. Меня прет моя жизнь, лови ход мысли. Я просто изменил свой путь, одев широкие джинсы. Я останусь здесь, я останусь тут, пусть годы бегут, но не отойду. То, что под сердцем, береги, свобода уже близко слышно, ее шаги. Я останусь здесь, я останусь тут, пусть годы бегут, но не отойду. То, что под сердцем, береги, свобода уже близко слышно, ее шаги. Я поджигаю бит, рифмы как дым, пускаю вам по проводам свои плоды. В моей душе давно загорелось пламя, когда большие дяди руками махая с экрана кричали что-то типа How and Hi. Первый метод с его Excuse me, a dark kiss the sky. Мой первый плеер заставил меня думать и делать вам ветер. Музыка, заполняя меня, не ищет сброс. Где-то внутри мои мысли тлеют всерьез. Я это видел, эти дома и кварталы. Ночь накрывает мой город, а я какой-то усталый. Много позитива слышно в каждом куплете. Нам дали шанс, теперь герои сюжета. Старые стены и скверы, это и есть мой дом. Строки меняют свой вид, ручка делает слог. Проповедуя хип-хоп песнями о главном. И то, что мы имеем, заработано талант. Это джаз улиц, мы проснулись. Скажи, куда ты будешь смотреть, оглянувшись. Я дышу тобой, муза, твоим дыханием. Здесь не важен пафос, а важно твое внимание. Пусть все будет так, это мое желание. Дважды Бог не простит, мэн, и это главное. Я останусь здесь, я останусь тут, пусть годы бегут, но не отойду. То, что под сердцем, береги, свобода уже близко слышно, ее шаги. Я останусь здесь, я останусь тут, пусть годы бегут, но не отойду. То, что под сердцем, береги, свобода уже близко слышно, ее шаги.